Лимонад. И в самом деле Морель был очень счастлив. Старик Нуартье только что прислал за ним, и он так спешил узнать причину этого приглашения, что даже не взял кабриолета, надеясь больше на собственные ноги, чем на ноги наемной клячи. Он почти бегом пустился в предместье Сент-Оноре. Морель шел гимнастическим шагом, и бедный Баруа едва поспевал за ним. Морелю был 31 год, Баруа — 60. Морель был упоен любовью, Баруа страдал от жажды и жары. Эти два человека, столь далекие по интересам и по возрасту, походили на две стороны треугольника. Разделенные основанием, они сходились у вершины. Вершиной этой был Нуартье, пославший за Морелем и наказавший ему поспешить, что Морель и исполнял в точности, к немалому отчаянию Баруа. Прибыв на место, Морель даже не запыхался. Любовь окрыляет, но Баруа, уже давно забывший о любви, был весь в поту. Старый слуга ввел Морель через известный нам отдельный ход, запер дверь кабинета и, немного погодя, шелест платья возвестил о приходе Валентины. В трауре Валентина была необыкновенно хороша. Морелю казалось, что он грезит наяву, и он готов был отказаться от беседы с Нуартье, но вскоре послышался шум кресла, катящегося по паркету, и появился старик. Нуартье приветливо слушал Мореля, который благодарил его за чудесное вмешательство, спасшее его и Валентину от отчаяния. Потом вопрошающий взгляд Мореля обратился на Валентину, которая сидела поодаль, и робко ожидала минуты, когда она будет вынуждена заговорить. Нуартье, в свою очередь, взглянул на нее. — Я должна сказать то, что вы мне поручили? — спросила она. — Да, — ответил Нуартье. — Господин Морель, — сказала тогда Валентина, обращаясь к Максимилиану, пожиравшему ее глазами, — за эти три дня дедушка сказал мне многое из того, что он хотел сообщить вам. Сегодня он послал за вами, чтобы я это вам пересказала. Он выбрал меня своей переводчицей, и я вам все повторю слово в слово. — Я жду с нетерпением, мадемуазель, — отвечал Морель. — Говорите, прошу вас. Валентина опустила глаза. Это показалось Морелю хорошим предзнаменованием. Валентина проявляла слабость только в минуты счастья. «Дедушка хочет уехать из этого дома», — сказала она. «Баруа подыскивает ему помещение». «А вы», — сказал Морель, — «ведь господин Нуартье вас так любит, и вы ему так необходимы». «Я не расстанусь с дедушкой», — ответила Валентина. «Это решено. Я буду жить подле него. Если господин де Вильфор согласится на это, я уеду немедленно. Если же он откажет, мне придется подождать до моего совершеннолетия, до которого осталось 10 месяцев. Тогда я буду свободна, независима и...» «И?» — спросил Морель. «И с согласия дедушки сдержу слово, которое я вам дала». Валентина так тихо произнесла последние слова, что Морель не расслышал бы их, если бы не вслушивался с такой жадностью. «Верно ли я выразила вашу мысль, дедушка?» — прибавила Валентина, обращаясь к Нуартье. «Да», — ответил взгляд старика. «Когда я буду жить у дедушки, — прибавила Валентина, — господин Морель сможет видеться со мной в присутствии моего доброго и почитаемого покровителя. Если узы, которые связывают наши, быть может, неопытные и изменчивые сердца, встретят его одобрение и после этого испытания послужат порукой нашему будущему счастью, увы, говорят, что сердца, воспламененные препятствиями, охладевают в благополучии, то господину Морелю будет разрешено просить моей руки. Я буду ждать. Чем я заслужил, что на мою долю выпало такое счастье? — воскликнул Морель, готовый преклонить колени перед старцем, как перед Богом, и перед Валентиной, как перед ангелом. А до тех пор, продолжала своим чистым и строгим голосом Валентина, мы будем уважать волю моих родных, если только они не будут стремиться разлучить нас. Словом, и я повторяю это, потому что этим все сказано. Мы будем ждать. — И те жертвы, которые это слово на меня налагает, — сказал Морель, обращаясь к старику, — я клянусь принести не только покорно, но и с радостью. — Поэтому, друг мой, — продолжала Валентина, бросив на Максимилиана проникший в самое его сердце взгляд, — довольно безрассудств. Берегите честь той, которая с сегодняшнего дня считает себя предназначенной достойно носить ваше имя. Морель прижал руку к сердцу. Нуартье с нежностью глядел на них. Баруа, стоявший тут же как человек, посвященный во все тайны, улыбался, вытирая крупные капли пота, выступившие на его плешивом лбу. — Бедный Баруа! Он совсем измучился, — сказала Валентина. — Да, — сказал Баруа. — Ну и бежал же я, мадемуазель. А только господин Морель, надо отдать ему справедливость, бежал еще быстрее меня. Нуартье указал глазами на поднос, на котором стояли графин с лимонадом и стакан. Графин был наполовину пуст. Полчаса тому назад из него пил сам Нуартье. — Выпей, Баруа, — сказала Валентина. — Я по глазам вижу, что ты хочешь лимонаду. — Правду сказать, — ответил Баруа, — я умираю от жажды и с удовольствием выпью стакан за ваше здоровье. — Так возьми, — сказала Валентина, — и возвращайся сюда поскорее. Баруа взял поднос, вышел в коридор, и все увидели через приотворенную дверь, как он запрокинул голову и залпом выпил стакан лимонада, налитый ему Валентиной. Валентина и Морель прощались друг с другом в присутствии Нуартье, как вдруг на лестнице, ведущей в половину Вильфора, раздался звонок. Валентина взглянула на стенные часы. — Полдень, — сказала она. — Сегодня суббота. — Дедушка, это, вероятно, доктор? Нуартье показал знаком, что он тоже так думает. — Он сейчас придет сюда. Господину Морелю лучше уйти, не правда ли, дедушка? — Да, — был ответ старика. — Баруа! — позвала Валентина. — Баруа, идите сюда! — Иду, мадемуазель, — послышался голос старого слуги. — Баруа проводит вас до двери, — сказала Валентина Морелю. — А теперь, господин офицер, прошу вас помнить, что дедушка советует вам не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб нашему счастью. — Я обещал ждать, — сказал Морель. — Я буду ждать. В эту минуту вошел Баруа. — Кто звонил? — спросила Валентина. — Доктор Довриньи, — сказал Баруа, едва держась на ногах. — Что с вами, Баруа? — спросила Валентина. Старик ничего не ответил. Он испуганными глазами смотрел на своего хозяина и судорожно сжатой рукой пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. — Он сейчас упадет! — воскликнул Морель. В самом деле дрожь, охватившая Баруа, все усиливалась. Его лицо, искаженное судорогой, говорило о сильнейшем нервном припадке. Но Нуартье, видя страдания Баруа, бросал вокруг себя тревожные взгляды, которые ясно выражали все волнующие его чувства. Баруа шагнул к своему хозяину. — Боже мой! Боже мой! — сказал он. — Что это со мной? Мне больно. В глазах темно. Голова как в огне. Не трогайте меня, не трогайте! Его глаза вылезли из орбит и закатились. Голова откинулась назад, все тело судорожно напряглось. Валентина вскрикнула от испуга. Морель схватил ее в объятия, как бы защищая от неведомой опасности. — Господин Довриньи! Господин Довриньи! — закричала Валентина сдавленным голосом. — Сюда, сюда! Помогите! Баруа повернулся на месте, отступил на шаг, зашатался и упал к ногам Нуартье, схватившись рукой за его колено. — Господин! Мой добрый господин! — кричал он. В эту минуту, привлеченный криками, на пороге появился Вильфор. Морель выпустил полубесчувственную Валентину и, бросившись вглубь комнаты, скрылся за тяжелой портьерой. Побледнев, как полотно, он с ужасом смотрел на умирающего, словно вдруг увидел перед собою змею. Нуартье терзался нетерпением и тревогой. Его душа рвалась на помощь несчастному старику, который был ему скорее другом, чем слугой. Страшная борьба жизни и смерти, происходившая перед паралитиком, отражалась на его лице. Жилы на лбу вздулись, последние еще живые мышцы вокруг глаз мучительно напряглись. Баруа, с дергающимся лицом, с налитыми кровью глазами и запрокинутой головой, лежал на полу, хватаясь за него руками, а его окоченевшие ноги, казалось, скорее сломались бы, чем согнулись. На губах его выступила пена, он задыхался. Вильфор, ошеломленный, не мог оторвать глаз от этой картины, которая приковала его внимание, как только он переступил порог. Мореля он не заметил. Минуту он стоял молча, заметно побледнев. — Доктор! Доктор! — воскликнул он, наконец, кидаясь к двери. — Идите сюда! Скорее! — Сударыня! — звала Валентина свою мачеху, цепляясь за перила лестницы. — Идите сюда! Идите скорее! Принесите вашу нюхательную соль! — Что случилось? — сдержанно спросил металлический голос госпожи де Вильфор. — Идите! Идите! — Да где же доктор? — кричал Вильфор. Госпожа де Вильфор медленно сошла с лестницы. Слышно было, как скрипели деревянные ступени. В одной руке она держала платок, которым вытирала лицо, а в другой — флакон с нюхательной солью. Дойдя до двери, она прежде всего взглянула на Нуартье, который, если не считать вполне естественного при данных обстоятельствах волнения, казался совершенно здоровым. Затем взгляд ее упал на умирающего. Она побледнела. И ее взгляд, если так можно выразиться, отпрянул от слуги и вновь устремился на господина. — Ради бога, сударыня, где же доктор? — повторил Вильфор. — Он прошел к вам. Вы же видите, это апоплексический удар. Его можно спасти, если пустить ему кровь. — Не съел ли он чего-нибудь? — спросила госпожа де Вильфор, уклоняясь от ответа. — Он не завтракал, — сказала Валентина. Но дедушка посылал его со спешным поручением. Он очень устал и, вернувшись, выпил только стакан лимонада. — Почему же не вина? — сказала госпожа де Вильфор. — Лимонад очень вреден. — Лимонад был здесь, в дедушкином графине. Бедному Боруа хотелось пить, и он выпил то, что было под рукой. Госпожа де Вильфор вздрогнула, но Нуартье окинул ее своим глубоким взглядом. — У него такая короткая шея, — сказала она. — Сударыня, — сказал Вильфор, — я спрашиваю вас, где Довриньи? Отвечайте, ради бога! — Он у Эдуарда, мальчик нездоров, — сказала госпожа де Вильфор, не смея дольше уклоняться от ответа. Вильфор бросился на лестницу, чтобы привести доктора. — Возьмите, — сказала госпожа де Вильфор, передавая Валентине флакон. Ему, вероятно, пустят кровь. Я пойду к себе, я не выношу вида крови. И она ушла вслед за мужем. Морель вышел из своего темного угла. Среди общей тревоги его никто не заметил. — Уходите скорее, Максимилиан, — сказала ему Валентина, — и не приходите, пока я вас не позову. Идите. Морель жестом посоветовался с Нуартье. Нуартье, сохранивший все свое хладнокровие, сделал ему утвердительный знак. Он прижал к сердцу руку Валентины и вышел боковым коридором. В это время в противоположную дверь входили Вильфор и доктор. Баруа понемногу приходил в себя. Припадок миновал, он начал стонать и приподнялся на одно колено. Довриньи и Вильфор перенесли Баруа на кушетку. — Что нужно, доктор? — спросил Вильфор. — Пусть принесут воды и эфиру. У вас в доме найдется эфир? — Да. — Пусть сбегают за скипидарным маслом и рвотным. — Бегите скорее, — приказал Вильфор. — А теперь пусть все выйдут. — И я тоже? — робко спросила Валентина. — Да, мадемуазель, прежде всего вы, — резко сказал доктор. Валентина удивленно взглянула на Довриньи, поцеловала деда в лоб и вышла. Доктор с мрачным видом закрыл за ней дверь. — Смотрите, смотрите, доктор,

сироп станет зеленым. Смотрите. Доктор медленно налил несколько капель лимонада из графина в чашку, и в ту же секунду сироп на дне чашки помутнел. Сначала он сделался синим, как сапфир, потом стал опаловым, а из опалового — изумрудным, и таким и остался. Произведенный опыт не оставлял сомнений. Несчастный Баруа отравлен лжеангустурой или орехом святого Игнатия, — сказал Авриньи. Теперь я готов поклясться в этом перед Богом и людьми. Вильфор ничего не сказал. Он воздел руки к небу, широко открыл полный ужаса глаза и, сраженный, упал в кресло.